современные трейлеры, перевозящие один единственный танк, изготовлены из стали и держатся на 6-8, не в пример, более коротких осях. Одним словом, инженеры клялись. Дело даже не в том, что у монстроузной таранной черепахи моментально отвалились бы означенные деревянные колесики, только хрупнуло бы. Ее вообще невозможно было бы поднять на колеса, не говоря уж о том, чтобы прокатить хотя бы пару сантиметров. А ведь Носов описывает еще и применявшиеся якобы древними ассирийцами за 700 лет до рождения Христова опять-таки передвижные тараны. Вес, правда, благоразумно не приводит, поэтому его приходится рассчитывать приблизительно по приведенным размерам. Как ни крути, весить эта штука должна самое малое, тонн 10, и снова катиться на 4 ублюдочных колесиках из деревянных брусков. Конечно, господин Носов ни в чем не виноват. Он попросту добросовестно прочитал 30 трудов древних в кавычках авторов. Но все равно я бы ему категорически не советовал давать свой труд на прочтение инженерам. Бить, конечно, не станут, но от жизнерадостного гогота люстры будут сотрясаться долго. Кстати, о военных историках. Еще 20 лет назад военный историк Зенин весьма доказательно объявил военные машины античности, равно как и татаро-монгольских войск, обыкновеннейшей старинной фантастикой, убедительно доказав, что в реальности они просто-напросто не могли работать. Нашлись энтузиасты, решившие изготовить модели, не столь устрашающих размеров, конечно, всего-то 2 метра на 2. В качестве метательного снаряда был взят обыкновенный кирпич. Однако чудо античной и батыевой техники категорически не желало работать, несмотря даже на то, что в нем использовались резиновые амортизаторы, а балки крепили железными скобами. Страница 34. Кирпич летел куда попало, ни о какой точности прицеливания не было и речи. Метательный рычаг то и дело выламывал балку, после каждого выстрела сооружение прыгало и расшатывалось. А ведь речь, повторяю, шла о маленькой модели. Кажется, я догадываюсь, что сказал бы правоверный историк. Вот если бы построить образец в точном соответствии с описаниями древних, весом в 1,5 тонны, и водрузить его на помянутые колесики, и созвать для обслуги человек 100, уж тут-то он бы заработал. От правоверных этого вполне можно ожидать. Ведь пишут же стервицы, не краснея о миллионном войске, которое персидский царь Ксеркс послал на древних греков. Для справки, в первые годы царствования Екатерины II все пехотные части Российской империи насчитывали 283 тысячи человек. Но и это тяжким гнетом ложилось на бюджет. Каким образом живший до Рождества Христова царь ухитрялся кормить свою миллионную ораву хотя бы неделю? Историки благоразумно умалчивают. Как же, Ксеркс ведь повелел? Значит, все как-то само собой устраивалось. Тушенка с неба падала, сухари росли на деревьях, а вареньки сами в рот прыгали. Вот как протекает мобилизация во время войны римлян с Ганнибалом. Газдрубал, сын Гестона, вместе с Магоном произвел набор в глухих и окраинных областях, и под его знаменами собралось до 50 тысяч пехоты и 4,5 тысячи конницы. Тит Ливий. Война с Ганнибалом. Вновь неприкрытое волшебство. Более чем за 100 лет до Рождества Христова античный полководец поскреб по сусекам в глухих и окраинных областях и в 2 счета собрал под знамена эдакую силищу. Одних лошадей 4,5 тысячи. А сколько же для этой оравы понадобилось оружия? Счет металла снова идет на десятки тонн. И что характерно, в Средневековье картина меняется самым решительным образом. Климат остался тем же, население даже увеличилось, техника и ремесла стали гораздо развитее античных, но отчего-то средневековые короли, как ни повелевали, не смогли собрать хотя бы отдаленное подобие фантасмагорических по количеству армад древности.